«Анфиса Эстелина!» – врывается в сознание неустойчивый женский голос. «Проснитесь!» «А?» Едва понимая, что происходит, отрываю голову от подушки. «Мало того, что я совершенно не выспалась, так я еще и во сне видела черти что. Не такое пугающее, как в предыдущие разы, но ощутимо неприятное». «Как вы нас напугали!» – едва не плачет Ролана. «Мы вас полчаса добудиться не можем, а через час все должны быть в столице». Ой-ой, моментально подрываюсь и шустрой белочкой уношусь в ванну. Через 10 минут, уже при полном параде, судорожно запихиваю в себя завтрак и вылетаю в коридор. Совсем не по статусу быстро сбегаю по лестнице, благо весь населяющий дворец народ уже давно на улице, и меня никто не видит. Останавливаюсь у двери, переводя дыхание, дожидаясь своих явно не умеющих бегать на каблуках фрейлин и чинно шагаю через порог на крыльцо. Сияющий почти в зените Элдери ослепляет, поэтому не сразу понимаю, кто именно ко мне подходит. «Приветствую вас, Фиса Эстелина!» – слышу холодный голос вице-короля. Осуждение и антипатия так явно читаются в его интонации, что меня даже передергивает. Ну, мог бы и сдержаться, честное слово. Подаю руку и, дождавшись прикосновения, отвечаю. «И вам приятного дня, Фердминир!» «Прошу вас следовать за мной!» Поворачивается, чтобы прошествовать в направлении стоящих по стойке смирно Зимульти. Кося на меня любопытным глазом, Зея ждет, пока я снимаю юбку и забираюсь ей на спину. И только почувствовав мой вес, встает на лапки. Внимательно наблюдающий за процедурой посадки Фист немедленно отходит, едва я оказываюсь в седле. Чувствуя нетерпение животного, поглаживаю его по теплому боку и забираю ушки в руку. Процессия из двух царственных особ, 6 персон более мелкого значения и целого отряда сопровождающих всадников начинает движение в сторону виднеющихся вдали городских застроек. В принципе, весь остров и есть Шейшт, главный город планеты столицы империи. Разве что дворец находится в более изолированной местности, поэтому довольно быстро достигаем ощутимо обжитых и плотно заселенных районов. Вдоль дороги, по которой мы не слишком торопливо перемещаемся, наблюдается ощутимо плотная толпа народа. Веселая, жизнерадостная, не сдержанно волнующаяся в предвкушении ожидаемого зрелища. Как это напоминает демонстрируемые в фильмах на Земле аналогичные сюжеты. Только получается, что смотреть на происходящее мне приходится изнутри и чувствовать себя при этом чрезвычайно неуютно. Почему-то приходит на ум крылатое выражение из комедии Грибоедова. Кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Да, весьма похоже. Как вообще такое пристальное внимание и восторженное восхищение может нравиться? По мне, так лучше бы я дождалась Дириана дома, в смысле во дворце. Так ведь нет, обязательно нужно из этой встречи устраивать нечто образцово-показательное. Сидеть на спине Зеи удобно, и более чем получасовое размеренное движение совершенно не утомляет. К тому же можно разглядывать сменяющие друг друга картины общественной жизни. А если еще и не зацикливаться на окружающей толпе, то вообще увидеть много чего интересного. Маленькие лавочки и торговые точки за спинами фигурок Элсиан с ярким, разложенным на всеобщее обозрение товаром, крупные магазины с супернавороченной отделкой и невероятно внушительным ассортиментом, огромные площади, засаженные декоративными деревьями с множеством скамеек для отдыха, маленькие дворики, едва заметные среди скрывающих их домов, скромно украшенные одним-двумя кустиками, но очень чистенькие и манящие отсутствием суеты. Высокие хромированные дома, тонкими шпилями уходящие в небо. Низенькие, однако невероятно красивые двух- и трехэтажные особняки с закованными решетками ажурных заборов. По увеличивающемуся в геометрической прогрессии количеству народа понимаю, что мы приближаемся к пункту назначения. Главная площадь настолько огромна, что остающийся совершенно пустым центр диаметром метров 100 нисколько не уменьшает места, оставленного для желающих лично лицезреть прибытие императора на планету. Какое счастье, что мой прилет сюда не сопровождался такой помпой. Нас просто перебросили с корабля прямо во дворец. Вот только Дириан не прошло и 2 часов, как усвистал в неизвестном направлении. Впрочем, не совсем так, во вполне определенном, подальше от Ланса. Вопрос «зачем?» остался открытым. Сопровождающие нас лансиане расположились в одном им ведомом порядке, на девственно чистом пятачке. Вице-король остановился практически в самом центре, знаком показав мне, что я должна подъехать ближе. Спешившись, мы несколько минут ждем. Заметив косой взгляд Ферта, пользуюсь временной передышкой и оборачиваю вокруг талии юбку. Наконец, в небе появляется темный силуэт планетарного посадочного аппарата. Еще пару секунд, и он уже стоит перед нами на каменных плитах. Сложившиеся в гармошку стены исчезают в дисковидном основании и открывают взору целую делегацию из 3 лансиан и 3 личностей неопознаваемого внешнего облика. По крайней мере, я идентифицировать их расовую, то есть цивилизационную принадлежность, не могу. Ферт Менир тут же направляется в сторону прибывших, и я, вспомнив последнее наставление Зуйнона, поступаю аналогично. Руки почему-то мелко дрожат, да и вообще ощущаю себя крайне некомфортно, словно на чужом месте. Приятного в этом мало. Оказавшись перед мужем, жду, когда он поприветствует вице-короля и повернется ко мне. «Здравствуй, Стеллина!» – слышу его глубокий голос. Взяв за руку, Дириан мягко тянет меня к себе ближе и, приобняв за талию, поворачивает к своим спутникам. Из дальнейшей речи понимаю, что они не иначе, как нынешние советники императора, которые, опять-таки, традиционно должны быть представителями других звездных систем. Обменявшись вежливыми фразами приветствий, мы, дружной, но немного скованной компанией, отправляемся к ожидающему нас транспорту. Вот интересно, они все на Зимульте поедут? У нас же вроде как свободных не было. А вот и были, оказывается. А может, просто привели откуда-то, пока мы этикетной дурью маялись? Теперь мы перемещаемся в обратном направлении, но это мало что меняет. Разве что Дириан на своей скотинке едет бок о бок со мной. Разговаривать возможности нет, потому как толпа шумит, да и ноги Зимульте не позволяют им идти совсем уж близко. Поэтому только переглядываемся иногда. Осторожно его рассматриваю, стараясь сделать это незаметно для окружающих. Изменился? Да нет, не похоже. По крайней мере, я ничего особенного не замечаю. Если, конечно, не брать в расчет то, что время, проведенное с ним на корабле, почти в 3 раза меньше, чем время, проведенное на планете без него. Могла чего и не углядеть. Или забыть. Кстати, а я действительно почти забыла, насколько же привлекательно он выглядит. У меня сердечко подозрительно сильно бьется и успокаиваться, ну, никак не желает. Да еще и когда мы встречаемся глазами, муж загадочно улыбается, что тоже ощутимо напрягает. Достигнув дворца, мы спешиваемся и, не успев даже переброситься парой фраз, разделяемся, потому как мужчины уходят, наверное, улаживать свои дипломатические торговые дела. А я? Ну, а мне приходится, обнаружив рядом неизменный эскорт, топать к себе. Вот спрашивается, ради чего все это было затевать? Ну, прилетел. Ну, до дворца добрался. Я-то тут при чем? Зачем меня было тащить в такую даль? Ведь даже от катания на Зее удовольствия не получила. Вчера было круче. Впрочем, чего это я жалуюсь? Плюс тоже есть. Город посмотрела. Сажусь на кровать и начинаю прикидывать, как бы убить время до вечера. Никаких рекомендаций на свой счет я не получала. Надо бы поесть, наверное, а то утром почти не завтракала. А потом? Потом. И что потом? Ну, в парке погулять. Да, именно так. Может, опять удастся с Фианой поболтать, если она догадается прийти, конечно. Однако планам моим сбыться не суждено. Едва успеваю подняться, как входную дверь просто сносит, и она ощутимо впечатывается в стену. Стелла. Влетевший в комнату вихрь в лице высокого сильного мужчины подхватывает меня на руки и, прижимая к себе, кружит по помещению. Ох, мамочки! Дир, не надо! Взвизгиваю и зажмуриваюсь, потому что вообще-то у меня с вестибуляркой определенные проблемы. Карусели мне категорически противопоказаны. Перестав изображать из себя винт вертолета, супруг аккуратно ставит меня на ноги. Вот только выпускать из своих рук не торопится. «Извини, но я безумно соскучился», — с чувством выдыхает, заглядывая мне в глаза и притягивая к себе еще ближе. «Я просто теряюсь от его близости, непредсказуемости, порывистости и напора. Если Дириан продолжит в том же духе, надолго меня не хватит. Сдамся точно». И уже шальные мыслишки в голову начинают заползать, что, может, и не надо больше держать его на расстоянии. Муж ведь как-никак, а мы даже не целовались. Спасают от необдуманных действий, как ни странно, мои компаньонки, которые до этого момента сидели на диване, боясь шелохнуться и тщательно маскируясь среди подушек, а теперь решили по-тихому смыться, но не рассчитали правильно траекторию. Одна из них, зацепившись подолом за выступающий фрагмент ручки какого-то предмета мебели, запутывается в платье и с невероятным грохотом падает на пол. Вторая, споткнувшись о живую ступеньку, жизнерадостно ложится сверху. Теперь я слышу еще и придушенный вопль. Вздрогнув, прихожу в себя и отстраняюсь. Вот ведь какое свинство! Еще чуть-чуть, и я бы нарушила свое собственное условие. А этот скользкий тип был бы вроде как и ни при чем. Ну, дир, ну, провокатор! Словно поняв, что романтическая атмосфера развеялась, а благоприятный момент потерян безвозвратно, муж вздыхает и неохотно ослабляет объятия. «Пойдем обедать». Бросает сердитый взгляд в сторону копошащихся на полу фрейлин и перемещает нас в соседнее помещение. «А почему вы не остались с гостями?» – любопытствую, усаживаясь за стол. «Ну, во-первых, они не совсем гости. Раз уж будут работать со мной, значит, скорее подчиненные». Смеется Дир. «А во-вторых, я же должен навестить жену, пообедать и отдохнуть». Многозначительно так на меня смотрит. «Ага», – делаю вид, что не поняла намека. «Наверное». «Может, расскажешь, чем без меня занималась? Скучно не было?» «Ох, знал бы он еще как не было. Жаль, что первый спросил. Я бы с большим удовольствием послушала о его путешествии. Но делать нечего. Принимаюсь выкладывать актуальную версию событий 10-дневной давности, постепенно перемещаясь к более близким по времени происшествиям. И вроде как ему интересно, смеется, вопросы задает, а мысленно где-то в другом месте, ну, мне так кажется, по крайней мере. Странно, о чем он так активно размышляет. Дохожу до вчерашнего купания и вспоминаю, что было у меня одно желание. «Дир!» Откладываю вилку и умоляюще складываю ручки перед собой. «Фиса Майрена сказала, что купаться в океане я могу только с вами. Я так хочу. Можно это как-нибудь устроить, а?» «Зачем?» От неожиданности моей просьбы супруг даже соизволил выйти из своей легкой прострации и тоже отложил приборы. «Плавать можно и в источнике». «А я хочу в океане!» Упрямо не желаю отступать. Минуты две Дириан хлопает глазами. Явно что-то у него в мозгу не стыкуется. Меня даже начинают терзать нехорошие подозрения, что я напрасно поторопилась. Наверняка с купанием тоже связан какой-нибудь обрядовый заворот типа танцев. Но отступать поздно. «Ладно», – подозрительно легко сдается Дириан, приняв какое-то решение. «Завтра». На всякий случай делаю вид, что я очень обрадовалась. А сама беру себе на заметку срочно допросить кого-нибудь из женской половины населения. С пристрастием. Еще не хватало вляпаться во что-нибудь по незнанию. Вот только оставлять меня одну и дать возможность это сделать муж не торопится. Разлегся на кровати, ноги раскинул, руки за голову. Расслабляется, видите ли. Решив ему не мешать, ухожу к окну и наблюдаю, как облака меняют свою окраску и яркость свечения. То ли из-за освещения, то ли из-за собственного перемещения по небу. Между прочим, с каждым днем их становится все больше. Может, это сезонное? «Разумеется», – слышу со стороны кровати подтверждение и вздрагиваю от неожиданности. «Дожили. Я теперь еще и вслух сама с собой разговариваю». Скоро зима, и они совсем закроют небо почти на 2 месяца. Но осадков так и не будет, заставляя мозг забыть о собственной невменяемости. Бывает и хуже. Нет, коротко отвечает отдыхающий. Впрочем, это я и так знаю. А год сколько длится? Поворачиваюсь к нему лицом. Чуть подпрыгиваю и сажусь на широкий подоконник. 8 месяцев. Месяц – это 50 дней. Предупреждая мой следующий вопрос, предусмотрительно выдает информацию. А кроме облачности еще что-нибудь меняется? Забираюсь на своеобразный насест с ногами и обхватываю колени руками. Немного падает температура, но в умеренных пределах. Просто становится чуть более прохладно. С любопытством следит за моим гнездованием Дириан. Аж на бок повернулся. Самое неприятное в это время года – ветра. Очень мощные и сильные. Поэтому на открытых местах приходится перемещаться весьма осторожно. На некоторых островах после зимы даже растительности почти не остается. Ну, судя по тому, что я видела, смеюсь и киваю в сад, эта беда небольшая, растения здесь весьма живучие. К сложным условиям каждый организм приспосабливается как может, делает логический вывод Дир и неожиданно интересуется. А как успехи твоего? В чем? Ошалеваю от его желания перевести стрелки на меня и замолкаю, пока не доходит. «А, вы об этом?» – взмахиваю в воздухе рукой. Молчит, смотрит только, чуть заметно улыбаясь. «Ну как?» – вздыхаю. «Немного получается. Вчера получилось, кажется». «Правда?» – воодушевляется Дириан, моментально перетекая в вертикальное положение. «Покажи!» Пугаюсь основательно. «Я не уверена». «Не бойся», – уговаривает он меня. «Только попробуй. Но не удастся в этот раз. Ничего же страшного. Попытаться-то можно». Вот привязался. Поняв, что убить навязчивое желание мужа насладиться моими подвигами можно, только окончательно его разочаровав, припоминаю свою вчерашнюю тренировку и закрываю глаза. С минуту ничего не происходит, и я, перестав изображать из себя супергерл, с недоумением смотрю в окно. Вроде оно открыто. Чего ж так жарко? Жарко? Ой, начинается. От жуткой мысли непроизвольно разворачиваюсь и, соскользнув с подоконника, повисаю над полом лицом вниз. Из крайне неудобного положения пытаюсь посмотреть настоящего передо мной мужчину. Ну вот. Вы это хотели увидеть? Понимая, что его лицо где-то высоко и визуализации не подлежит, глубоко вдыхаю и резко дергаюсь, чтобы перевернуться. Результатом моего физического экзерсиса становится мощный кульбит, подбросивший меня 2 метра вверх. В процессе полета взвизгиваю и зажмуриваюсь, потому как окружающие предметы начинают очень быстро перемещаться. Счастье, что Дириан успевает поймать меня за руку и остановить вращение. «Осторожнее!» – беспокойно наблюдает за тем, как я повисаю над ним. «Тебе нужно научиться соизмерять движение и тот результат, который хочешь получить». «Вам легко говорить!» – пыхчу, стараясь изменить конфигурацию в пространстве. «Висеть попой кверху кажется мне не слишком приличным». Еще и юбка нравится ползти вниз, чтобы по-хамски закрыть лицо и нагло открыть ноги. А я и так делаю все, что могу. Ну и довыделывалась. В один прекрасный момент прямо слышу, как в мозгу что-то щелкает, и я тут же падаю вниз. Даже испугаться не успеваю, так быстро все происходит. Секунда, и я уже сижу на полу. Нет, не так, на Дириане, который сидит на полу. Нет, все-таки на Дириане, которого я придавила и который распластался на полу. Вот. «Вы как, в порядке?» – сползаю супругово тело на жесткую горизонтальную поверхность. «Я вас не убила?» «Почти», – фальшиво стонет Дир, приоткрывая один глаз. «Вы сами виноваты», – с притворным возмущением смотрю на него. «Нечего было меня заставлять, и потом вы сами упали». «Я не упал. Меня уронили. Едва не лишили жизни», – печально вздыхает лансианин, изображая на лице вселенскую скорбь и складывая руки на груди. «И что? Вместо того, чтобы извиниться, пожалеть, в крайнем случае, поцеловать, меня же еще и обвиняют. Как грустно!» «Дир!» – не выдерживаю, начинаю тихо смеяться. «Хватит!» «Да?» Одно нелаемое движение, и я уже лежу на полу, а он нависает сверху. «Значит, компенсировать мои страдания ты не собираешься?» Смотрю в его лицо, неожиданно оказавшееся прямо над моим. Вроде как улыбается и говорит весело, а глаза настолько серьезные, даже страшно. Шуточки закончились. «Дириан, не надо, пожалуйста», принимаясь аккуратно вылезать из-под склонившегося надо мной мужчины. Отстраняется и с каким-то мрачным любопытством смотрит, как я собираю себя в кучку. «Стелла», вдруг начинает говорить, «я, разумеется, помню и буду придерживаться нашего договора, но сколько это будет продолжаться? Ты же понимаешь, что в конце концов я не выдержу, особенно если мы будем часто оказываться в таких провоцирующих ситуациях». «Ага, можно подумать, что я эти ситуации создаю. Ну-ну. Дир, я не знаю, честно признаюсь ему. Я пока не разобралась окончательно, как к вам отношусь и чего хочу на самом деле. Я не готова». «Но это же безумие», – перебивая, качает головой муж. «Ведь знаешь, что все равно мы будем вместе. Так какой смысл в твоем упрямстве? Ты моя жена, и я тебе нравлюсь. Не спорь». Останавливает мое протестующее движение. «Я прекрасно это вижу. Давай не будем создавать себе лишних проблем». «Вот и что делать? С одной стороны, он прав. Чего уж тут скрывать? Если не включать мозги, то тянет меня к нему патологически. С другой, как только начинаю анализировать его действия, словно душем холодным окатывает. Ведь Дириан ни разу не сказал, как на самом деле ко мне относится. Он вообще меня любит? Или я просто жена и, соответственно, потенциально удобный объект для снятия физического напряжения?» «Я не понимаю», – осторожно подбираю слова, чтобы выкрутиться из щекотливого положения. «Вы не хотите, чтобы те хорошие чувства, которые у меня возникли по отношению к вам, переросли в нечто большее? А если вам этого не нужно, тогда зачем вообще все эти церемонии? Просто взяли бы силой то, что и так ваше. Кто бы вас осудил?» На середине моей проникновенной речи лансианин закрывает глаза и с минуту сидит молча. Кажется, даже дышать перестает. «Я думал об этом», – выдыхает наконец. «Не хочу тебя принуждать». «Ну что ж, весьма похвальное намерение. Благородное и порядочное. Одобряю». «Тогда вам придется подождать». Чуть не наклоняюсь и легко провожу пальцами по его кисти. Нужно же хоть как-то поощрить мужчину за его усилие держать себя в руках. Из-под опущенных бордовых ресниц Дир внимательно следит за моим движением, а потом ловит пальцы и сжимает в своих. «Я и так жду». Встает, помогая мне подняться.